Павел I, 1754-1801. Российский император. Павел всю жизнь боялся быть отравленным, особенно в пору, когда был не царем, а наследником престола. Из-за этих опасений он выписал из Англии женщину, которой доверял, чтобы она готовила для него еду. Однако погиб он не от отравы. В свой последний день жизни 11-23 по новому стилю марта 1801 года Павел призвал к себе сыновей Александра и Константина и приказал привести их к присяге, хотя они уже делали это при его восхождении на престол. После этой процедуры император пришел в хорошее расположение духа и дозволил сыновьям отужинать вместе с ним. Когда ужин кончился и все вставали из-за стола, Павел вдруг сказал: «Чему бывать, того не миновать», и ушел в свои спальные апартаменты. Между тем заговорщики, получившие негласное одобрение наследника престола, великого князя Александра, уже действовали. Михайловский дворец, где располагался император, в эту ночь охраняли войска, верные Александру. Почему-то Павел сам удалил от своих дверей верный ему конногвардейский караул во главе с полковником Саблуковым. В заговоре участвовал даже полковой адъютант Павла I, который и провел во дворец группу заговорщиков. Среди них были лица, занимавшие высшие посты в государстве. Граф Палин, князь Зубов, его брат граф Зубов, князь Волконский, граф Бениксен и генерал Уваров. Поначалу они лишь намеревались арестовать Павла и заставить его отказаться от престола в пользу старшего сына. По дороге в апартаменты императора кто-то из офицеров напал на лакея и ударил его тростью по голове. Лакей поднял крик. Павел, услышав шум, поднятый заговорщиками, пытался скрыться через двери, которые вели в покои императрицы, но они оказались запертыми. Тогда он бросился к окну и спрятался за занавеской. Заговорщики, не найдя императора в постели, на мгновение растерялись. Им показалось, что заговор раскрыт, что это ловушка. Но граф Палин, самый хладнокровный из них, приблизился к постели и, потрогав простыни, рукой воскликнул: «Гнездо еще тепло, птица не может быть далеко». Заговорщики обыскали комнату и обнаружили спрятавшегося императора. Павел стоял беззащитный в ночной рубашке перед заговорщиками, в руках которых сверкали шпаги. Кто-то из заговорщиков сказал: «Государь, вы перестали царствовать. Император Александр, по приказу императора мы вас арестуем». Павел повернулся к Зубову и сказал ему: «Что вы делаете, Платон Александрович?» В это время в комнату вошел офицер-заговорщик и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где опасались гвардии. Зубов ушел, но вместо него вошли еще заговорщики. «Вы арестованы, Ваше Величество», — снова сказал кто-то. «Арестован? Что это значит арестован?» — в каком-то оцепенении спросил император. Один из офицеров, а Павел очень многих военных ссылал и удалял со службы, отвечал ему: «Еще 4 года тому назад с тобой следовало пока было покончить». На этом Павел возразил: «Что я сделал?» В описании дальнейшего мемуаристы расходятся. Один пишет: «Платон Зубов отвечал, что деспотизм его сделался настолько тяжелым для нации, что они пришли требовать его отречения от престола». В описании дальнейших событий мемуаристы расходятся. Один пишет: «Император вступил с Зубовым в спор, который длился около получаса и который в конце концов принял бурный характер. В это время те из заговорщиков, которые слишком много выпили шампанского, стали выражать нетерпение, тогда как император в свою очередь говорил все громче и начал сильно жестикулировать. В это время шталмейстер граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь?» При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху нанес правой рукой удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту французский камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, Оскорятин, офицер Измайловского полка, сняв висевший над кроватью шарф императора, задушил его. Другие очевидцы говорят, что Павел пробовал освободиться, и Бениксен дважды повторил ему: «Оставайтесь спокойным, Ваше Величество, дело идет о вашей жизни». Однако спустя немного времени сам же Бениксен снял шарф и подал его князю Яшвилю. Подполковник Яшвиль, которого Павел однажды во время парада ударил палкой, накинул на шею императора шарф и принялся его душить. На основании другой версии, Зубов, будучи сильно пьян, будто бы запустил пальцы в табакерку, которую Павел держал в руках. Тогда император первый ударил Зубова и таким образом сам начал ссору. Зубов будто бы выхватил табакерку из рук императора и сильным ударом сшиб его с ног. Но это едва ли правдоподобно, если принять во внимание, что Павел выскочил прямо из кровати и хотел скрыться. Как бы то ни было, несомненно, то, что табакерка играла в этом событии известную роль. Еще один мемуарист описывает сцену смерти так. Удар табакеркой был сигналом, по которому князь Яшвиль, Татаринов, Горданов и Скорятин яростно бросились на него императора, вырвали из его рук шпагу, началась с ними отчаянная борьба. Павел был крепок и силен, его повалили на пол, били, топтали ногами, шпажным эфесом проломили ему голову и, наконец, задавили шарфом Скорятина. Оставшуюся часть ночи лейб-медик Вилли обрабатывал изуродованный труп Павла, чтобы наутро его можно было показать войскам в доказательство его естественной смерти. Но, несмотря на все старания и тщательный грим, на лице императора были видны синие и черные пятна. Когда он лежал в гробу, его треугольная шляпа была надвинута на лоб так, чтобы скрыть, насколько возможно, левый глаз и зашибленный висок.